А что тут скажешь? Можно ответить словами героя одного замечательного фильма. Желательно, конечно, помучиться. Но ведь не поймут шутку. И вообще вряд ли в этом учреждении шутки в чести. Поэтому Сварог решил пойти по другому пути. Путь этот вырисовывался достаточно четко. Вы хотите от меня раскаяния, и вы его получите. Вам надо, чтобы я всех предал. Да ради бога. Хотите тесного сотрудничества? Да вот нате! А потом я разойду до того, что пообещаю выдать вам подпольную явку магов, для чего мы отправимся все вместе, прихватив Хорошаля. По ходу дела придумаем, для чего он нам нужен, на одном автомобиле в город, и тут уж никакие электрические палки не сдержат мастера Сварога на пути к свободе. Только одно плохо. На самом деле, ни черта он не знает. Поди сочини что-нибудь вразумительное на пустом месте. Придется наскребать информацию по крупицам. Ненавязчиво вызнавать обо всем, тем более, что этот Виконтик, судя по всему, поболтать любит. Кстати, так и так придется затягивать разговор. Не вскочишь же в самом-то деле, не закричишь радостно, ударяя себя пяткой в грудь. Да, я согласен предавать и каяться. Скорее спрашивайте меня обо всем. Не поверит ведь. А жаль. Сварог положил на край стола рядом с пепельницей потухшую трубку. А какие у меня гарантии? Спросил он. Ведь как только я расскажу все, что знаю, я стану вам не нужен. Вы говорите, что я могу пригодиться. Ума не приложу для чего. В чем вы видите наше будущее сотрудничество? Вы знаете такую пословицу, господин Кракт? Лишних солдат не бывает. Когда идет самая настоящая война, любому солдату найдется место в строю. А вы у нас выходите даже не простой рядовой, а целый Йорк-капрал, который, кстати, имеет все шансы дослужиться до офицерского звания. Вы не знаете, да и откуда вы можете знать, что на нас работают маги? Работают консультантами, разумеется, и много магов. По этому поводу уместно будет привести еще одну пословицу. Под опускающийся меч лучше всего подставить другой меч. Слишком уж навязчиво, виконт-дознаватель, подчеркнул тот факт, что маги на их контору работают лишь консультантами, чтобы не заподозрить в этих словах ложь. Ой, сдается, что и господа из каскады используют магию, несмотря на то, что кто-то от этого страдает. Впрочем, все спецслужбы прибегают в своей деятельности к методам, мягко говоря, сомнительным с точки зрения общепринятой моралите. Сие в природе спецслужб. Они не могут позволить себе гуманизм, иначе начнут проигрывать схватку за схваткой. Конечно, Сварог мог бы включить детектор лжи и убедиться, сколько правды в словах сидящего напротив. Но в ответ сработает ихний детектор магии, и суровые парни, стоящие сзади, незамедлительно огреют тебя электрическим дубьем. Еще Тишкина жизнь, как теперь забудешь о словах, что любое магическое действие неизбежно приносит кому-нибудь несчастье. Как забудешь о смертях, свидетелем которых был сам? Все равно... Сварог продолжал разыгрывать роль человека, торгующегося за свою жизнь. «Мне нужны более весомые гарантии». «И как вы их себе представляете?» «Честное слово главы каскада верхпобедителя маркиза Арт-Гвидо?» «Обещание, положенное на бумагу и собственноручно подписанное императором?» «Как?» «Во-первых, я хочу, чтобы мы встретились с моим товарищем, чтобы вы устроили мне очную ставку». — сказал Сварог. — Либо мы вдвоем примем решение сотрудничать с вами, либо никакого сотрудничества не будет. Во-вторых, я хочу, чтобы меня и моего товарища поселили в приемлемых человеческих условиях и на месяц оставили в покое, конечно же, в стенах вашего заведения и под охраной, но при этом обеспечив всем необходимым для полноценной жизни. Нормальное питание, вино, книги, газеты и так далее. Это покажет, что вам не важен скорый результат, что вам не интересна лишь информация, а действительно необходима наша помощь на добровольных началах. «О-о-о!» — воскликнул виконт и, откинувшись на спинку кресла, скрестил руки на груди. «Вы меня право восхищаете! Вы мне напоминаете того лихого Роттон-Йора из ленты «Ветер удачи», который в глаза ударило красное и взвыл зумер. Сварог не рассуждал. Вернее, он начал рассуждать только тогда, когда уже летел к столу. Сработали рефлексы, в подкорке засело. Загорится красная лампочка, фиксирующая применение магии, он получит по спине электрошокером. Лампочка загорелась. Дознаватель мгновенно вышел из расслабленной позы, быстро нагнулся к столу. Сварог отчетливо видел ладонь виконта, занесенную над столом. Не оставалось сомнений, что, опустив ладонь, он вдавит кнопку встроенного в столешницу звонка, и сигнал тревоги уйдет из этого кабинета в какие-то караулки, казармы, подразделения спецреагирования.